Глава 20. Мне захотелось в ту же секунду после этого вопроса исчезнуть. Сердце заколотилось, пока я украдкой смотрела на империю и думала, насколько сдержан бывший лидер. Не была уверена, что идея Помпея рассказать ему об Омеге хорошая. Помпей тоже достал сигарету и поджег ее, затягиваясь. Он выдохнул несколько раз дым, а потом произнес: «Мой младший брат — Омега». «Чего?» Я медленно повернулась к Альфе, не веря тому, что услышала. «Он серьезно произнес это так просто?» «Дерьмо. Он что, не мог начать хоть с какой-то предыстории, а не выдавать все именно так?» Взгляд Империи в ту же секунду метнулся ко мне. Если до этого момента бывший лидер выглядел как непоколебимая скала, умело контролирующая каждую свою эмоцию, то сейчас он был явно ошарашен и даже стал выглядеть моложе из-за выражения лица. «Парень?» «Она девушка». Повисла тяжелая, звенящая тишина. Я чувствовала, как Империя смотрит на меня, но не могла сделать это в ответ. Было тяжело даже просто сидеть. Казалось, что его взгляд был хуже раскаленных лезвий. Слишком прямой, пристальный и пытливый. Он затушил сигарету в пепельницу, а затем поднялся с кресла и направился ко мне. Я тут же поскочила, вцепившись в подлокотник, и почувствовав страх. Чёрт, я не знала, куда бежать. Как только я выпрямилась, толстовка соскользнула с колен, обнажив ноги. Помпей преградил Империи дорогу. В комнате будто бы сразу стало холоднее на несколько градусов от того, как они посмотрели друг на друга. «Я не стану ее трогать. Хочу посмотреть», — произнес Империя. «Ты же для чего-то открыл мне эту тайну?» Какое-то время Помпей сверлил его взглядом, а после будто нехотя отстранился. Империя приблизился ко мне, отчего я инстинктивно сделала шаг назад, упираясь лодыжками в кресло и понимая, что мне некуда больше деваться. Я не раз слышала, как многие в моей стае или в стае Помпея обсуждали бывшего лидера. Многие мечтали с ним встретиться, потому что он был своего рода легендой. И вот, черт побери, между мной и Империей сейчас было, дай бог, расстояние в полруки, и я жалела о своих прошлых желаниях. Я чувствовала исходящую от него силу и надеялась только, что Помпей вступится за меня. Чёрт. Я уже надеялась на того, кого ненавидела. Темный взгляд скользнул по моей фигуре. Империи не надо было ко мне прикасаться. Я и так будто бы ощущала это. «Она пахнет иначе, чем все альфы». Голос бывшего лидера стал немного мягче, когда он заговорил обо мне, и это меня напрягло еще больше. «Большинству запах Омег не знаком, но все равно он играет на наших инстинктах. Когда я слышал про твоего брата, все говорили, что он собрал свою стаю. Как никто ничего не заподозрил? Как ты этого не заметил?» «У нее были подавители, которые она принимала, чтобы скрыть запах. Сейчас они исчезли. Это один из вопросов, с которым я хотел обратиться к тебе». Я увидела, как Империя в ответ едва шевельнул бровью. Он по-прежнему не отрывал от меня взгляда. «Ты считаешь, что я могу достать подавители? Даже для меня это будет вряд ли возможно. Государство хранит все, касающееся Омег, под строгим учетом, из чего вытекает другой вопрос. Нуб!» Он произнес мое имя, и я медленно подняла на него взгляд. Наверное, впервые прямо посмотрела в его глаза и затаила дыхание. За этой, казалось бы, непроницаемой темнотой было многое, что скрыто. Империя не был простым и понятным человеком. «Что?» — выдохнула я. «Откуда у тебя запас подавителей?» «Дал отец. Не знаю, откуда они у него. Он также сделал мне чип Альфы. Кем был твой отец? Я не знаю. Я мотнула головой. Он рано умер. Я даже не помню, как он умер, и несколько лет после его смерти. Дядя никогда мне не говорил ничего про отца. Ему было просто плевать на меня, либо же я его бесил. Твое настоящее имя? Николас Агари. Империя задумчиво посмотрел в сторону, словно что-то вспоминая, но так ничего и не произнес по поводу моего имени. Он отошел к окну, открыв его, и сделал глубокий вдох, когда свежий воздух ворвался в комнату. «Случись это чуть раньше, и я бы сказал, что у тебя, Помпей, большие проблемы», — произнес бывший лидер задумчиво. «Но сейчас это даже не выглядит такой уж большой проблемой, когда вас всех хотят посадить или убить. Я не знаю, где найти подавители для твоей Омеги, но знаю, как все это устроено. Врачи обыскивают на выходе из больницы. Все лекарства под строгим учетом». Он развернулся к нам, сложив руки на груди и посмотрел на Помпея. «Если с тобой что-то случится, то она окажется в большой опасности. Большинство альф никогда не слышало запах Омеги, поэтому им сложно себя будет контролировать при встрече с ней. Она может попытаться выжить без тебя, но ее в конце концов изнасилуют или случайно убьют». «На что ты, черт побери, намекаешь?» В глазах Помпея мелькнуло что-то яростное после этих слов. «Ее нельзя скрывать перед теми, кому ты доверяешь. Сейчас мы не сможем отсидеться в одном месте. В любой момент нам придется защищаться или бежать. Поэтому ты не можешь запереть ее одну. Твоя стая должна знать. Поначалу им будет трудно справляться с ее запахом, но в конце концов они привыкнут контролировать себя. Раньше жили именно так». Империя перевел на меня взгляд. «И если ты погибнешь, пусть лучше кто-то заберет ее себе. Кто-то, имеющий хоть каплю контроля». «Я не собираюсь ее никому отдавать и умирать». «Ты должен предусмотреть все», — отрезал бывший лидер. «Какой еще вопрос ты хотел задать мне?» Помпей бросил на меня острый взгляд. «Достаточно вопросов», — произнес он, и у меня дернулся уголок губ. Значит, про метку Помпей решил не спрашивать. Видимо, его взбесил только один разговор о другом Альфе. «Если достаточно, то я поеду. Мне нужно подготовиться к тому, что скоро начнется. Через пару дней я назначу тебе и Вавилону встречу. И хочу, чтобы ты взял Нуба с собой. Его стая тоже должна знать, что в городе Омега. Потому что если начнется в разгар облавы война за нее, голос Империи похолодел. «Это будет нашим концом». «Я еще подумаю. Твое предложение мне не нравится», — бросил ему вслед Помпей, когда Империя, отстранившись от окна, направился к выходу. Бывший лидер на секунду остановился, взявшись за ручку двери. «Я требую этого, Помпей. Это не предложение. Можешь не провожать, я сам найду выход», — произнес он и покинул комнату. «Чёрт, погоди!» Я схватила Помпея за руку, когда он дернулся было вслед. Меня немного потряхивало после Империи и его запаха, оставшегося в комнате. Но я пока неплохо держалась. Помпей обернулся, посмотрев на мои пальцы, сжимающие его запястье. «Если все так серьезно, я требую, чтобы ты освободил мою стаю. Если ты их будешь держать в плену, их могут поймать или убить. Ты слышал, что сказал Импе...» «Требуешь?» Помпей не дал мне договорить. Он приподнял одну бровь, переведя взгляд на меня. «Мне, блядь, начинает казаться, что слишком многие от меня чего-то требуют. За последние 2 минуты я услышал это слово как минимум от 2 человек». У меня вырвался глубокий протяжный вздох. «Господи». «Прошу», — поправилась я. Отпусти мою стаю на свободу. У нас уже нет времени выяснять, кто взял мои подавители». Он развернулся ко мне. Наклонился, поставив ладони на кресло позади меня, так что наши лица оказались напротив. «Скажи имя того, с кем у тебя метка. Я отпущу их, допросив». «Дерьмо». Я прикрыла глаза. «Я не могу». «Готова рискнуть жизнями своей стаи, чтобы сохранить его личность в тайне?» Усмехнулся нехорошо Помпей. «Насколько же он тебе дорог? Я чувствую сильное желание убить его прямо на твоих глазах». «Он мне совершенно не дорог», — мотнула я головой. «Просто я не хочу, чтобы без того сложная обстановка накалилась. Однажды я найду способ снять эту метку, не заставляя никого умирать или спать со мной». «Я вроде бы не на сказках тебя воспитывал. Почему ты веришь в подобное?» «Потому что я сделаю это. Клянусь». На лице Альфы промелькнула еще одна усмешка. Он подался ближе, почти прикоснувшись губами к моему уху, и тихо произнес, вызывая колющие мурашки, пробежавшие у меня по затылку. «Глупый младший брат. Кого ты пытаешься обмануть?» «Помпей». Я дернулась назад, пытаясь его оттолкнуть, но Альфа перехватил меня за запястье и дернул обратно, прижав его к своей груди. «Если ты внезапно оказалась девушкой Омегой, это не значит, что ты изменилась, Ноб». Плевал он на мои попытки вырваться. Он насмехался надо мной. И, как и Империя, впервые назвал меня по прозвищу за долгое время. «Я до мельчайших деталей знаю, как меняется твое лицо, когда ты обещаешь невыполнимое. Я тебя знаю лучше, чем кто-либо другой». «Отпусти», — потребовала я. Его дыхание, ударяющееся об кожу, вызывало те чувства, которые я вообще не хотела испытывать. Сердце колотилось об ребра от подобной близости. Помпей разжал пальцы, скользнув ими по запястью. И это вызвало новую волну мурашек и тепла от прикосновения, которое коснулось самого сердца. Слишком аккуратно. Несвойственно этому человеку. «Отпущу», произнес Помпей, отстранившись. Я подумала, что он ответил на мою просьбу, но Альфа внезапно продолжил. «Те, кто не вызовет у меня подозрений после допроса, получат свободу». Чёрт. Я поняла, что он говорит про стаю, и ощутила облегчение, заполняющее душу. «Спасибо», — выдохнула я. Хотя он ничего хорошего не сделал. На самом деле он был обязан отпустить мою стаю сразу после того, как он, черт побери, узнал, что я его не предавала. Но плевать, они получат свободу. Остальное неважно, и я готова благодарить Помпея каждый день, если это будет гарантией безопасности моей стаи. «Я ненадолго покину дом», — произнес Помпей, посмотрев на меня. «Хоть обстоятельства и изменились, я напоминаю, что к смерти подходить я тебе запретил. Пока меня нет, не снимай мою одежду». «Не буду», — пообещала я. Альфа еще раз обвел меня взглядом, словно пытаясь что-то прочитать во мне. А потом, развернувшись, ушел из комнаты. Я, выдохнув, упала в кресло. Чёрт. Всё вокруг менялось так быстро, что я не успевала сообразить. Одна проблема исчезала, и тут же появлялась следующая. Моя стая получит свободу. Но теперь передо мной появилась новая опасность. Вавилон, черт побери. И наша метка. Я не знала, как он отреагирует на меня на встрече с другими альфами. Хотя была проблема и похуже. Глобальнее. Я всю жизнь скрывала свою сущность. Притворялась парнем, и именно им для всех являлась. Поэтому слова Империи касательно того, что меня следует раскрыть, казались мне полной дикостью, чем-то невозможным. Тем, что точно не произойдет, иначе я свихнусь. Одно дело Империя. Он сдержанный, и для него я была незнакомым человеком. Совершенно другое — парни, с которыми я годами дружила, и теперь должна была сказать им, что я девушка. Омега. Вся эта ситуация — одна сплошная дикость, которая просто не укладывалась у меня в сознании. Из-за чего я стойко считала, что ничего такого не произойдет. Бесцельно пошатавшись по дому после отъезда Помпея, я поняла, что сколько бы я ни думала, проблему с меткой и Вавилоном я не решу. Все будет зависеть только от него. Скроет ли он этот факт или объявит перед Помпеем? Вряд ли первое будет в его характере. Моя голова уже кипела от мыслей. Сейчас мне как никогда нужен был совет. Я посмотрела на время. Помпей отсутствовал уже несколько часов, и дело близилось к вечеру. «Чёрт!» — произнесла я, вздохнув. «Извини, братец, и пошел ты к дьяволу со своими запретами». Я направилась в комнату, где видела смерть. Это было в другой стороне от гостиной, которую я мерила шагами. Перед дверью я замерла. Смерть был еще там. Я чувствовала его запах, смешанный с запахом крови. Поэтому, вздохнув и набравшись решимости, толкнула дверь, заходя внутрь. Смерть сидела на диване, без футболки, что-то печатая в телефоне. Первое, что я увидела, — это заплатка на месте ранения, прилепленная кое-как и уже пропитавшаяся кровью. Я видела, как тяжелая капля медленно стекала по ребрам смерти, оставляя за собой след, яркий даже поверх темных тату, а он даже не обращал на это внимания. Те бинты, которыми я обматывала его несколько часов назад, он уже убрал. Я оставляла его с нормальной раной, которая уже не сильно кровоточила. Так что бинты должны были продержаться хотя бы до ночи в нормальном состоянии. Только, конечно, если смерть не был сильно невнимателен к себе и не потревожил рану. «Что ты, черт побери, делал?» Вырвалось у меня, и я подошла к парню, совершенно наплевав, что он не одет как следует. Как только я подошла к нему и присела на корточки, протянув руку к ране, он поймал ее за запястье, остановив, и мы пересеклись взглядами. Смерть редко что говорил, поэтому сейчас я отчетливо поняла, что он хочет, чтобы я ушла. «Я не уйду», — возразила я. Почувствовав что-то неладное, я посмотрела на его руку, которой он меня держал. «Почему ты такой горячий?» «Чёрт!» Я схватила его за предплечье, покрытое тату. Оно было горячим. После ладонью потрогала лоб, убрав белые волосы. У смерти определенно был жар. При ранении это очень плохо. Это могло быть и заражением крови. «Тебе нужно еще раз обработать нормально рану и выпить жаропонижающее с антибиотиком». Смерть в ответ убрал мою руку. «Нет». «Хочешь заболеть? Я сделаю это, даже если ты будешь прогонять меня». «Дело не в ране». Я замерла, удивленно подняв на него взгляд. «Что? А в чем? «Твой запах», — снова коротко произнес смерть. «Уходи». «Чёрт, точно». Я нахмурилась, вспомнив, что у меня еще оставались симптомы течки, хоть сегодня они были намного менее выражены. Было чувство, что она заканчивается. Впрочем, я не могла быть в этом уверена, так как мой организм был нестабилен. И, по всей видимости, смерть реагировала на мой запах. «5 минут», — произнесла я. «Пожалуйста, я не хочу тебя оставлять так. Сможешь перетерпеть?» Смерть какое-то время смотрел на меня, словно раздумывая над ответом, а потом просто опустил белые ресницы, давая молчаливое согласие. Я тут же забрала со стола закрытую аптечку и достала из нее все необходимые лекарства, разложив на диване. Взяв перекись, я придвинулась обратно к смерти, осторожно потянувшись за заплаткой и отклеивая ее от кожи. «Чёрт, у тебя швы немного разошлись», — пробормотала я. Я попыталась сесть так, чтобы как можно аккуратнее убрать кровь от краев раны. Но, повозившись, поняла, что парень сидит неудобно для меня. «Можешь раздвинуть ноги?» Ответом мне было молчание. Я посмотрела на смерть и увидела, как он вопросительно приподнял бровь. И только после этого до меня дошла двусмысленность слов. «Просто не двигайся». Нашлась я, решив не оправдываться. Но мое лицо уже покраснело. «Дерьмо, что я несу?» Привстав, я наклонилась к плечу парня с ваткой в руках и принялась убирать кровь и останавливать ее. Моя и без того болящая спина от неудобной позы затекла слишком быстро, поэтому через минуту я почувствовала, что вот-вот потеряю равновесие, и оперлась одной рукой на ногу смерти. «Я быстренько», — произнесла я, чувствуя, как напряглись мышцы под моей ладонью. «Чёрт! Смерть был, правда, настоящим палачом и машиной для убийств. Я была уверена, что он мог бы сломать кого-нибудь об свою ногу и даже не поморщиться, потому что я никогда не чувствовала у человека настолько стальных мышц». Через какое-то время я оторвалась от раны, оценивая свою работу, и внезапно замерла. Моя рука, которой я опиралась, я думала, что поставила ее в районе колена, но на самом деле моя ладонь была выше середины бедра. Медленно подняв глаза, я встретилась с его взглядом. Обычно серые радужки были необычайно яркими сейчас, как раскаленная сталь. «Я случайно. Извини», — произнесла сбивчиво я, когда ресницы смерти дрогнули, и взгляд скользнул вниз на мои губы. Всего лишь на мгновение. Но после он будто взял себя в руки, отстранившись назад и опираясь на одну из ладоней. «Всё нормально», — произнес он. «Расскажи, зачем пришла?» Я тоже пришла в себя. Мне нужно было стать осторожнее. Смерть все еще был альфой, хоть и с потрясающим самоконтролем, но я не могла допустить ошибки. Он был мне дорог, а Помпей мог бы его убить, случись что-то подобное тому, что он сделал перед предстоящим гоном. Какое-то время я сбивчиво рассказывала ему последние новости от Империи, а потом и про себя, и про предстоящую встречу. «Я боюсь, что Вавилон расскажет про метку, и это все осложнит», — поделилась я. «И я, честно говоря, не знаю, что делать. Чёрт побери. Я бы хотела прямо сейчас найти хоть какой-то способ снять ее, кроме того, что есть». «Другим способом ты ее не снимешь», прозвучал ответ смерти, а я потрясла головой. «Я не хочу делать это с Вавилоном. Честно говоря, я ненавижу эти грёбаные законы. Почему чёртова природа должна решать, с кем мне приобрести метку, а с кем стать истинной? Я не хочу вообще никому прикасаться», — в сердцах произнесла я. Я опять начала выкладывать смерти душу, и это произошло, как всегда, само по себе. «Мало того, что никто не видит во мне личность, а только Омегу, так еще и грёбанная природа подталкивает меня к таким людям». Я замолчала, почувствовав, что злюсь. Смерть продолжала смотреть на меня, и я ощущала, что его взгляд как-то изменился. В какой-то момент он будто что-то хотел сказать мне, но не стал. Это было странно, потому что сам по себе он был немногословен, и если уж ему не хотелось говорить, что происходило в большинстве случаев, он молчал. Но что-то важное он точно не держал в себе. И это странное ощущение недосказанности повисло между нами до тех пор, пока я не услышала. «Если все пойдет не так, не вмешивайся. Забудь. Я заберу тебя». Это были явно другие слова, чем он хотел сказать до этого. И самая длинная фраза, которую я когда-либо слышала от смерти —